Глава 4. Перевернутый отшельник. Кира. На крыше было ветрено и свежо. Настолько, что мелко стучали зубы. Верхние, а нижние. Нижние, а верхние. То ли холод пробрался под толстовку, пуховичок и футболку, то ли нервное напряжение, что сгущалось на фоне, пока они бродили в потьмах, снимая по углам, сгустилось окончательно. Кира топталась на крыше. То заглядывала через ощетинившийся край, вдалеке проезжали машины, тускло прочерчивая фарами следы и тонули в ночи. То трогала ладонями плитку, которой были выложены бортики, и все время поглядывала на Южина. Он метался по крыше, будто потерял что-то важное. Может, опять кольцо? Может, хороший кадр, кто его разберет? Но от суеты становилось еще тревожнее. Хотелось вдохнуть ночной воздух и выдохнуть мельтешение, которым Южин заполнял передышку от ХЗБ. «Слава!» — наконец не выдержала Кира. Имя первым пришло на ум, оставив позади прилипчивую фамилию. Южин тут же остановился, будто в нем дернули рубильник. Только слаб, а вместе с ним и хождение по крыше. Пока Тарас финалил кадр, Кира подошла к бортику, изгаженному кривыми надписями, и посмотрела на больничный корпус, расположенный напротив, но под странным углом. Будто бы это было не здание, а расплющенный единый комок из бетона и кирпича. Кто-то надавил в самом центре, так, чтобы по бокам разошлись отростки. А потом все застыло. И стало ХЗБ. Кира смотрела в ночь. Пространство освобождало плечи от веса бетонных перекрытий. Возвращаться в заброшку не хотелось до ломоты. Рука Тараса опустилась Кире на плечо. Знакомая тяжесть подействовала успокоительно. Сам Тарас задумчиво рассматривал соседний корпус, будто и не прижимал Киру к своему боку. Она спрятала ладони, обняла себя. Тарас опустил ей на макушку подбородок, и Кира оказалась в коконе из его прикосновений. В тепле, настолько же непроницаемом, как и темнота вокруг. «Давай еще постоим», — попросила она, когда Южин начал собираться к краю, хотя знала, что Тарас ответит. «Нельзя растягивать съемку. Чем быстрее закончим, тем быстрее окажемся дома. Часики тикают, смета горит, бомжи скоро накидаются по самые глаза и вспомнят, что по заброшке ходят типы с дорогой камерой. Нужно идти назад, нужно снимать, что не досняли, а потом домой». Смыть себя эту ночь, получить остаток денег и забыть, как страшный сон, где идешь по бесконечному коридору, а на пятки тебе наступает неясная тень. Вроде бы и не жрет тебя, но присматривается. Крутит головой, выискивает место помягче. «Вы идите, мы через 5 минут спустимся», — решил Тарас и прижал Киру к себе. «Но ты как?» — спросил он, когда за Южиным лязгнула дверь, ведущая на крышу. Кира пожала плечами. «Устала ужасно, и под душ хочется». Тарас хмыкнул. Его колючий подбородок все еще лежал на макушке Киры, приминая волосы. Ей хотелось взглянуть, как луна отражается в дождевых лужах на соседней крыше, но сохранить хрупкую конструкцию из их тел было важнее. «И пожрать еще хочется». «Тебе всегда пожрать хочется». Кира легонько щипнула Тараса за бок, но бок этот давно перестал быть мягким. Под курткой перекатывались мышцы. Кира вечно забывала, насколько они вдвоем успели вырасти и измениться. «Да», — печально протянул Тарас, — «завалиться к Марго на завтрак, чтобы яичница с помидорами, бутер с сыром и чай сладкий». Кира освободила запястье и посмотрела на часы. «Ага, без 11:12. Самое время будить маму и требовать яичницу». Тарас хохотнул. «Если получится взять интервью у Рафа, то будет огонь. Иначе какая-то пустышка». «Ну почему?» Кира все-таки решила отодвинуться, чтобы корпус, стоящий напротив, было лучше видно. Много хороших планов получилось, и проходки классные. Южин умеет это все. «Бесит он, конечно, жутко», — буркнул Тарас. «Но в кадре хорош. Только ему не говори». И отпустил Киру. Но не отошел. Остался стоять близко-близко. Так легко было встать на цыпочки и потереться носом ему об ухо, чтобы он услышал ее горячее, чуть сбившееся дыхание. Но в слепые окна противоположного корпуса не попадал свет. Кире показалось, что тьма за ними пульсирует и ширится. не тьма даже, а живое существо, запертое в разгромленной девятиэтажной махине. То заглянет в боковое окно, то мелькнет на пятом этаже, где перекрытия обвалились, и через прореху был виден внутренний зал, весь в россыпи битых кирпичей. Покажется на открытой лестнице у шестого, высунется из-за бортика крыши. Единая в своем множестве тень, наблюдающая за ними. «Сторожит», — отрешенно подумала Кира и удивилась, надо же, всего пару часов, а уже привыкла к внимательному взгляду из-за каждого угла. «Жалко, что снесут», — вздохнул Тарас. «Жалко? Тут же помойка», — не поняла Кира. Тарас опустил ей на затылок ладонь, взлохматил волосы. На секунду Кире показалось, что сейчас он наклонится и поцелует ее в шею. «А что тогда? Застыть, как дурочка? Рассмеяться? Спрыгнуть с крыши от смущения, помноженного на желание, чтобы Тарас целовал ее здесь и сейчас? Прикинь, сколько бы здесь людей лечилось, достроя не больницу», — задумчиво проговорил он и скользнул ладонью ей на загривок. «Сколько их бы спасли от смерти? Не знаю. Сколько бы выжило просто потому, что люди успели сюда доехать, а до других отделений нет?» Кира попыталась отстраниться от щекочущих разрядов, бьющихся между ладонью Тарасы и ее кожей. Заставила себя представить, как по подъездной дорожке, ярко освещенной фонарями, мчится скорая с мигалкой. К ней выбегают санитары в синих костюмах, распахивают двери, тащат на себя каталку дальше, в ослепительный белый коридор приемного покоя. А там чистота, плитка, врачебная суета. Сюда поступают больные со скорой, там травмпункт, а выше палаты, хирургическое отделение, педиатрия, травматология, онкологическое отделение, кардиология, люди. Бегают, заполняют карточки, плачут от боли, радуются выписке, волнуются, умирают, рождаются. Все как в обычной больнице, в клиническом центре на севере Москвы. А вместо этого бетонная крошка, покореженные банки и край. «Не знаю, сколько их бы тут спасли», — медленно проговорила Кира. «Но можно подсчитать, сколько бы здесь не умерло. Краюшкин, например». Тарас помолчал. С загривкой его рука опустилась на спину и осталась там, между лопаток. Тепло, что исходило от него, прогоняло страх и тревогу. Кира задрала подбородок. Тарас стоял, закрыв глаза и подставив лицо ветру. Кира потянулась и дотронулась пальцами до его скулы. Тарас склонил голову, позволил ей погладить себя по щеке. Ничего преступного, просто дружеская поддержка. Съемка сложная, но очка выдалась та еще. Кира очертила кончиками пальцев линию его губ. Верхняя тонкая и строгая, нижняя мягкая. В детстве Тарас часто закусывал ее, сдерживая обиженный рев. Однажды прокусил до крови, и Кира дула на ранку, чтобы не щипала. Тарас перехватил ее руку своей, поднес к губам, легонько поцеловал. «Да, с Краюшкиным, конечно, жесть. И вообще с этими всеми». Тарас запнулся. «Ховринскими. Это же надо так поехать, чтобы в это верить. Проводник еще. У меня от него волосы дыбом». «Где?» — ухмыльнулась Кира, чтобы не выдать, как под ребрами заворочилась жарким от прикосновения губ к ее пальцам. «Везде». Тарас осторожно погладил ее по волосам. «Он же совсем поехавший, а ты с ним нянчишься». Кира сбросила его ладонь. Рука вернулась ей на плечо. Ладонь свободно повисла рядом с левой грудью. От этого резко свело живот. Неуместно и глупо. Абсолютно несвоевременно. Раздражение поднялось и залило все тело. Даже липкий пот выступил. «Мне его жалко, вот и нянчусь». Пробормотала Кира и выбралась из медвежьих объятий Тараса, не понимая, на кого злиться, на себя или на него. «Пойдем?» Тарас внимательно на нее посмотрел, словно понял и про жар, и про грудь. Кира дернула на себя капюшон толстовки. Если такой проницательный, мог бы и раньше сообразить, что она, пусть маленькая и несуразная, но все-таки может чувствовать, когда ее обнимают и ловят губами руки. К тому же на крыше, еще и посреди ночи. «Давай подснимем, как ты тут стоишь», — предложил Тарас. «Хорошо получится». Ничего странного в этом не было. Тарас часто тренировался на ней и заставлял ходить по улице, останавливаться в лужах света и прятаться в тени, изгибаться странно и глубокомысленно смотреть вдаль. Кира послушно шагала, стараясь держать спину прямее, потом садилась на бордюр и подставляла полоскам света то голую ногу, то острый локоть, а потом не выдерживала и начинала смеяться. Обычно именно эти кадры — последняя грань между наигранной серьезностью и прорывающимся сквозь нее смехом — и были самыми ценными. «Не надо, ты уже южина подснял», — отказалась Кира, сложила на груди руки и пошла к лестнице, спрятанной в низкой пристройке в центре крыши. «Да ладно тебе!» — принялся уговаривать Тарас. «Зачем мне южин, когда можно тебя снимать? С ним-то я за деньги, а с тобой — по любви». Он дурачился. Но от его слов стало еще обиднее, и щеки стало печь. «А еще ты красивая», — уже вовсю разулыбался Тарас. «Он, знаешь ли, тоже ничего», — с неожиданной для себя злостью ответила Кира и дернула дверь. Та нехотя открылась, с лестницы пахнула ржавчиной и плесенью. «Не в моем вкусе», — откликнулся Тарас, догнал ее и потянул к себе. «Ты че надулась?» Понимать настроение друг друга было их личной суперспособностью класса с четвертого. Стоило Кире обидеться на маму, расстроиться из-за двойки по математике или подхватить простуду, как Тарас уже мчался на помощь, мирить, объяснять, разводить в кипятке порошок с парацетамолом. Стоило Тарасу нахватать замечаний и пинков от старшеклассников, как в дело вступала Кира с ее умением задобрить класснуху и припугнуть пацанву в школьной курилке. Бороться со взаимным чутьем было невозможно. Кира и не стала. Не раздувать же ссору из-за глупых терзаний. Тарас сгреб ее в объятия с абсолютно братской простотой, по-медвежьи крепко, по-дурацки сильно. Но Кира отстранилась, приподнялась на носочки и прислонилась губами к краешку его губ. Простая дружеская приязнь. «Давай, оттолкни, рассмейся в лицо, мол, не тупи, Кирка, что за телячьи нежности?» Но Тарас судорожно втянул воздух, ослабил медвежьи объятия и обнял иначе. Пробежал пальцами по ее спине, обхватил за талию и притянул к себе. Кира покачивалась, стоя на цыпочках, чтобы их лица были на одном уровне. Тарас смотрел ей прямо в глаза, очень серьезно, будто решал в голове задачку по физике. Кира поняла, что сейчас рассмеется, но он успел раньше. Его губы оказались мягкими и настойчивыми. Наверное, таким он бывал с другими, большим и решительным. Не останавливающимся на одном поцелуе, минимум на трех, между которыми они смотрели друг на друга, словно узнавая заново. Надо же, можно и так. Можно гладить колючую щеку ладонью, легонько проводить пальцами по губам и тут же целовать их, позволяя им целовать себя. Можно закинуть голову, чтобы увидеть, как в ночном небе вспыхивают звезды. И тут же целоваться в честь каждой увиденной. Их носы встречались, а зубы сталкивались, но смех не был поводом отстраниться. Они словно тысячу раз уже забирались на крышу, чтобы обнимать друг друга, тереться щекой о щеку, покрывать шею быстрыми и легкими поцелуями и тут же возвращаться к губам, пока руки исследуют тело, скрытое под футболкой, пуховиком и толстовкой. «Как капуста!» — проворчал Тарас и тут же засмеялся. «Сам решил, что я замерзла», — улыбнулась Кира, упершись лбом ему в плечо. Ее колотило, но внутри было тепло и тихо. Все встало на свои места. Они попробовали, и у них получилось. А мир не раскололся. Теперь можно стоять так, балансируя на пороге лестничной пристройки, не отрываясь, но и не двигаясь дальше. Вся колючая тревожность утихла, сменилась ровным теплом. «Думаю, нам стоит сходить на второе свидание», — Кира фыркнула. «А потом я познакомлюсь тебя с моей мамой». Тарас отстранился. «Погоди, я серьезно. Если это...» — он сбился, подыскивая слова. «Если это все испортит, то давай лучше не надо». Кира прислушалась к себе. Тепло никуда не делось. Осталось с ней. И губы легонько покалывало, и тело еще помнило прикосновение. «Думаю, лучше надо», — решительно сказала она. Тарас заулыбался. Он хотел сказать что-то еще, но внизу раздались приглушенные голоса. Кто-то закричал, что-то лязгнуло, пахнуло сухим жаром. «Они там что, дерутся?» — — ахнула Кира. «И костер развели?» Понадобилась секунда, чтобы страх окатил их, смывая остатки телесного тепла, сменяя его жаром от горящих тряпок и жженого мусора. «Бомжи!» — беззвучно прошептала Кира и бросилась вниз по лестнице. Тарас рванул за ней. Они вбежали в зал восьмого этажа почти на ощупь, чудом лавируя между прутьями, торчащими из пола. В темноте не было видно ничего, кроме смутных очертаний. Страх поднимался к горлу, бился в ушах. «Отпусти!» — истошно взвизгнул Костик, и Кира запнулась, пропуская Тараса вперед. Он уже ревел что-то грозное, грохот его шагов разносился эхом, тревожа бетонную пыль. Кира вгляделась в полумрак, сощурилась, не поверила глазам. Южин стоял на краю, вытянув руку над провалом. Этой самой рукой он сжимал шею упирающегося Костика и толкал его в шахту. «Вы чего, совсем поехали?» — лютовал Тарас, но приблизиться не решался. «Одно неловкое движение», — поняла Кира. И Южин разожмет руку. Костик всхлипнет и полетит в темноту. Никто не успеет его удержать. «Отпусти!» — беззвучно возмолилась Кира. «Не толкай его, не надо, пожалуйста!» Кажется, она плакала. Что-то стекало по щекам. Тело растворилось в пыльном сумраке. Мысли растворились в пыльном сумраке. Осталось только одно — «Отпусти!» «Но не вниз, а назад, пожалуйста! Отпусти! Отпусти!» «Сука!» Голос Южина прорвал темноту и паралич, сковывавший Киру. Она стряхнула его, как паутину, и побежала на звук. Это Костик тихонько поскуливал от страха. Нужно было схватить его и уволочь в сторону, а потом повести по этажам. Ниже, ниже, до первого, и наружу, вызвать там такси, посадить его, увезти в серую девятиэтажку на речном вокзале, к маме, к сестре, к Свистуну. Пусть Тарас разбирается с Южиным. Пусть требует от него денег, пусть грозит полицией, пусть хоть задушит его и оставит здесь. Главное — увести Костика. Главное — не дать ему оказаться за краем. Помочь уйти иначе. Помочь уйти. Но Южин уже возник на пути. Кира толкнула его в плечо, прошипела что-то невнятное, протянула руку Костику. Он все еще стоял слишком близко к краю. «Ну же, иди сюда». «Иди, не смотри вниз, не смотри на Южина, смотри на меня. Мы сейчас поедем к Свистуну, только не отводи от меня взгляда». Но Южин оказался быстрее. Он закричал что-то, пихнул Костика в грудь. В шахте налилось тревожным светом. Поднялось жаром и полыхнуло так, что Кира отступила к Тарасу, чтобы не обжечь лицо. Одна секунда. Мгновение слабости, которое она себе позволила, но Южин снова оказался быстрее. «Прыгай!» — приказал он Костику. Тот прыгнул. Будто бы не было речного вокзала, и мамы не было, и сестры, и пушистого свина. Будто ничего не было, кроме проклятой больнички и правил, выдуманных кем-то. И даже Киры не было. Ведь если бы она была, то не позволила бы Костику прыгнуть. Но Южин сказал. И тот шагнул в восьмиэтажную пустоту, наполненную жаром. Кира подавилась криком. Она бы кричала до самого утра, но Тарас встряхнул ее за плечи. Зубы щелкнули. Провал шахты пульсировал той же тьмой, что окна в соседнем корпусе, но сумрак зала поредел. Что-то слабо горело по правую руку от них, и дым. Кира втянула воздух носом. Сигаретный дым клубился у дальней стены. «Краюшкин!» — сдавленно просипел Южин и пошел туда, тяжело волоча ноги. Тарас двинулся за ним, утягивая следом Киру. Все медленно, будто они под водой. Пол покачивался, сердце пропускало удары, а кожа горела. Кира шла и не верила, что идет. Нужно было бежать вниз, искать, где заканчивается шахта лифта, звать на помощь, вызывать спасателей. Но они шли к бетонной плите с фотографией Краюшкина. Первым там оказался Южин. Он присел на корточки и начал шарить там рукой. «Кольцо?» — отстраненно подумала Кира. «Наверное, опять потерял кольцо». Но Южин поднял голову и посмотрел на них. «Сигареты», — — сказал он ровным голосом. «Странно». Тарас остановился, рывком вытащил фонарик и посветил на Южина. Луч вырвал из темноты его побелевшее до синевы лицо. Потом опустился вниз. Сигареты, выложенные полукругом у постамента, тихонько разгорались, превращаясь с концов в жирный пепел. «Это ты?» — спросила Кира, проваливаясь все глубже в вакуум, образовавшийся внутри. «Зачем?» Южин вытянул вперед раскрытые ладони. Ни зажигалки, ни спичек. Но сигареты у его ног продолжали тлеть. Дым поднимался вверх, заполнял этаж запахом старой курилки. Они стояли так, смотря друг на друга невидящими глазами, пока Тарас не вскинулся, прогоняя оцепенение. Луч фонаря скользнул по стенам и вернулся к провалу шахты. Оттуда не доносилось ни звука. Кира прислушалась. Нет, ничего. Облегчение, которое она испытала от этой тишины, тут же полоснуло виной. Если снизу не раздается ни копошения, ни стонов, значит, живого там нет. Ничего нет. Выключаем фонарик и идем домой. Надо посмотреть. Сами собой проговорили губы. Кира облизала их, и на языке остался привкус пыли. Она сплюнула под ноги и шагнула к краю, присела на корточки, потом опустилась на колени и заглянула в провал. Ничего. Темнота, запах плесени, остывающий жар, немного гари и копоти по стенам. «Дай!» — отодвинул ее Тарас. Он посветил фонарем вниз. Луч затерялся в шахте. Нужно было крикнуть, позвать Костика, но язык прилип к небу. Кира сглатывала слюну, но той не хватало, чтобы горло перестало гореть. Она вся горела и мерзла. Озноб колотил тело, но будто бы не ее, а чужое. Через толщу заторможенного сознания долетали только обрывки мыслей. «Костя!» — слабо позвала Кира. Эхо недовольно откликнулось далеким «тя». И снова тишина. В колени врезались мелкие камешки, но Кира не могла пошевелиться. Ее тянуло в провал и отталкивало от него с одинаковой силой, пока Тарас не хлопнул ладонью по полу, поднимаясь. «Какой там номер у спасателей? 112?» «112», — медленно повторила Кира. Тарас полез в карман и достал телефон. «Здесь не ловит», — откликнулся Южин. «Я уже смотрел. Здесь не ловит». Сквозняк, дующий из шахты, стал теплее. Кира инстинктивно отодвинулась, задрала голову на Тараса. «Нужно идти на крышу». Он стащил с плеча рюкзак и поставил перед Кирой. «Сиди тут и слушай. Если Костик... Если он очнется, то крикни ему, что мы уже вызвали помощь». 8 этажей, — хотела сказать Кира. «Это пролет на 8 этажей. Он не очнется. Помощь не понадобится. 8 этажей!» Но не сказала, только кивнула. И осталось сидеть, пока Тарас с Южиным затопали вверх по лестнице. Теперь целый этаж, пространство между бетонными стенами и бетонными перекрытиями пола с потолком заполняли только пыль, редкие капли воды и ее беспомощность. Она подползла к краю, оттуда пахнуло жаром, сухим горелым жаром. Кто-то развел огонь. Бомжи? Мага с Жекой-шахтером? Раф? Гадать не хотелось. Хотелось домой. И чтобы этой ночи не было. «Костик», — беспомощно позвала Кира. 9-этажка у речного вокзала. Пушистый морской свин. «Костик!» — голос сорвался на всхлип. Кира утерла лицо ладонью. «Нужно решить, что мы скажем полиции», — подумала она. И от этой мысли стало невыносимо тошно. Вода струилась по стенам шахты. Тоненькие ручейки сверху вниз. Туда, где нарастал невидимый жар. Кира вытянула руку и смахнула один такой ручеек. На ощупь стена шахты была шершавой, на пальцах от нее остались темные следы гари. «Шахта не шахта», — пробормотала Кира. «А дымоход». Словно в ответ на ее шепот жар сгустился, дыхнул в лицо горелым. Кира отпрянула и села у стены. Глаза сами собой закрылись. Тарас с Южином должны были уже подняться на крышу, должны были поймать сеть и позвонить. 112. Здравствуйте, наш друг упал в шахту лифта. Нет, не так. Здравствуйте, тут парень упал в шахту лифта. Нет, дом не жилой, это больница. Ховринская заброшенная больница. Парень? Ну какой-то, мы его не знаем. И отбой. Просто ждать. Доктор едет-едет сквозь белую равнину. Тяжелая дремота опустилась на Киру, как ватное одеяло, ни вздохнуть, ни пошевелиться. Сквозь опущенные веки она чувствовала чужой взгляд. Тяжелый, осуждающий. Кира не видела, но знала, что кривобокая тень выбралась из угла и подползла к ней. Склонила голову, чтобы почуять страх Киры, ее усталость, ее обморочный сон. Тень сипела, втягивала воздух, выбрасывала его обратно. «Зачем он дышит?» — равнодушно думала Кира, ощущая на коже потоки спертого воздуха, что вырывался из тени и тут же засасывался ею. «Мертвые не дышат, а он дышит». И тут же сама нашла ответ. По привычке, наверное. Тень дышала, легонько царапала бетон длинными пальцами, хрустела яичной скорлупой, прислушивалась к тишине в шахте, смотрела выемками черных глаз, наблюдала, ждала, сторожила. Кира попыталась поднять веки, но те отяжелели, будто губка, забытая в воде. Тень наклонилась ближе. Ее дыхание стало похоже на сквозняк, дующий по мертвым коридорам ХЗБ. Тень безмолвствовала. В ее молчании не было угрозы, одно только выжидание. «Я вас пустил, я за вами следил, послежу еще, посмотрю, как вы мечетесь, как ищете выход. Я вас пустил, отпускать не обещался». Кира подгребла под себя пыль, сжала ладонь в кулак, пальцы почти не слушались, и выбросила руку вперед. Тень шарахнулась в сторону и затихла там. Веки сбросили тяжесть. Кира приоткрыла глаза и успела разглядеть смятую карту и скорлупный осколок, оставленный у ее ног. А потом мир снова исчез. То ли сон, то ли обморок заслонил его. Время сжалось в точку, пока из омута нервных подрагиваний рук и головы, падающей на грудь, Киру не вырвал топот на лестнице. «Едут?» — спросила она, выныривая из сна. «Нет», — ответил Тарас и начал нервно кружить по залу. «Не дозвонились?» — Кира встрепенулась, прогоняя слабость из тела. «Сети нет?» «Крыши нет», — откликнулся Южин, застывший у расписной стены. Кира непонимающе поморщилась, он не увидел, но все-таки объяснил. «Дверь на крышу закрыта. Захлопнулась, видимо. Не подняться». Тарас остановился у заколоченного окна, оперся руками на подоконник. Да не захлопнулась она. Сколько лет висела на одной петле, а тут взяла и захлопнулась? Бред. Ну а как тогда? Ее что, по-твоему, заперли? Южин обернулся и застыл так, неловко вывернув шею. Ты думаешь, ее кто-то запер? Повторил он. Может, ребята прожектор свой потащили, чтобы батарею зарядить? Подала голос Кира. Тарас не ответил. Он вцепился в фанеру, которой было забито окно, и дернул на себя. Потом еще и еще. Фанера выгнулась, но не поддалась. Тарас дернул еще раз. Фанера треснула с краю, и острый кусок впился Тарасу в ладонь. Он зашипел от боли, оттолкнулся от подоконника и начал топтать сигареты, окончательно дотлевшие у памятника Краюшкину. «Сука!» — рычал Тарас, прижимая к груди руку, а из нее торчала длинная заноза. «Тварь!» Кира с трудом поднялась, обхватила Тараса поперек спины, вжалась лбом между лопаток. «Тихо, тихо!» — зашептала она, сдерживая его злость. «Тихо!» Больше слов не было. Но и этих хватило. Тарас остановился, обмяк, задышал тяжело и медленно. Кира разжала руки и отступила. Растоптанный алтарь края смотрелся теперь неотъемлемой частью заброшки. Свалка мусора посреди разрухи. Тарас отдышался, выдернул из руки занозу, виновато посмотрел на Киру. Она уже склонилась над рюкзаком, вытащила из него санитайзер и упаковку пластыря. «Дай», — попросил Тарас. Кира сунула ему фонарик, а сама взяла его большую ладонь в свою и аккуратно выдавила на ранку каплю густого геля, подула хорошенько и залепила. «Жить будешь, если столбняк не подхвачу». По щекам Тараса расползались красные пятна. «Надо валить», — сказал он сипло. «По лестнице на первой». Кира кивнула, подобрала с пола рюкзак, помогла Тарасу натянуть лямку на плечо. От него расходился кисловатый запах пота, такой бывает у перепуганных детей. От Костика пахло так же. Киру замутило. Из шахты продолжало тянуть сухим жаром, но стонов не доносилось. Ничего живого. Ничего. «Готово?» — спросил Тарас. Кира протянула ему руку, тот крепко сжал ее в ладони. Горячая кожа и шершавый кусочек пластыря. А Южин остался стоять вплотную к стене между намалеванными словами «край» и «чудес», закрывая собой половину букв. Получалось крест с Южиным посередине, почти как крест. Кира отвела глаза. «Пойдем», — позвала она. «С улицы позвоним спасателям». Южин прижался к стене еще плотнее. «Да что там?» — не выдержал Тарас. «Сюда поднимаются», — беззвучно прошептал Южин, отрываясь от стены. С обескровленного лица, кажется, стерлись все черты. Остались только глаза и лихорадочный блеск в них. Тарас отпустил Кирину ладонь, прижался к стене ухом. По лестнице поднимались люди. Один или два, может, больше. Эхо множило их шаги, дробило об стены, но не скрывало и не путало. Выдавало идущих с потрохами. Ступенька за ступенькой, все ближе. Кира оглядела зал, будто там мог оказаться огромный шкаф, который они не заметили раньше, а теперь спокойно спрячутся в нем, или выход на другой лестничный пролет. «Пожарная лестница!» — ахнула Кира, зажгла фонарик. Южин понял ее первым, бросился к противоположному углу. Ничего. Кира провела лучом по дальней стене, разрисованный бетон и полоса битого кафеля понизу, и черный прямоугольник дверного проема. Южин скрылся в нем, тут же вынырнул оттуда и поманил за собой. «Надо спрятаться», — прошептала Кира. Тарас оторвался от стены. На щеке у него повисла красная чешуйка краски. «Зачем? А если это помощь?» Кира не нашлась, что ответить. От шагов на лестнице в ней пробуждался неудержимый страх, немел язык и покалывало на кончиках пальцев. Кира схватила Тараса за локоть и потащила к подсобке. Мысль, что именно там спряталась тень сторожа, Кира отогнала. В комнатке было темно и влажно. Южин забился в самый угол и подтянул колени к груди. «Только тихо!» — просипел он. Кира втолкнула в подсобку обмякшего Тараса, потушила фонарик и встала у дверного косяка. В темноте было слишком много тел, дыхания и страха. Они втроем заполнили подсобку, не оставив места воздуху. Пот потек шеей в ложбинку на груди, защекотал спину. Кира вжалась в косяк, стараясь дышать ровно и тихо. Сопение Тараса выводило из себя. «Тише, тише!» — все шептал Южин, а шепот его разносился по всему этажу. Или это только казалось Кире? На лестнице потоптались еще немного. Каждый звук бил по ушам, каждый шорох заставлял тело напрягаться. Все чувства притупились. Осталось одно только сосущее ожидание беды. А потом на лестнице лязгнула арматура, торчавшая из самой верхней ступени, и в зал восьмого этажа ввалились люди. Кира закрыла глаза и вдохнула поглубже. От людей в зале пахло куревом и бухлом, залитым внутрь, разлитым снаружи, а еще старыми тряпками. Но вонь эта не била в нос, как бывает, когда идешь по подземному переходу между тремя вокзалами. Она просто была частью заброшки, точно такой же, как бетон и жеванные окурки. «Слышь, а они точно сюда шли?» — присипел один из вошедших. «А куда им еще?» — откликнулся второй. Тарас подался вперед на их голоса, подошва его ботинок скрипнула. «Ларка, ты там где?» — спросил сиплый. Послышалось шевеление, потом потянуло сигаретным дымом. «Лешеньке прикурить оставила», — ответил ему женский голос. «Это ты молодец, да. А то погорело все опять. Нехорошо». Они помолчали. В промежутке дверного проема был виден только ближайший угол зала, да и тот тонул в полумраке. Пришедшие топтались у края. Кира чувствовала их присутствие кожей, но разглядеть не могла. Загнанный разум самостоятельно дорисовывал голосам одутловатые лица, драную одежду, выцветший от пьянки и бродяжничества взгляд. Может, увечья, может, пугающие уродства, но голоса оставались голосами, а Кира — слухом, жадно ловящим их. «Чего они тут наделали-то?» — недовольно проговорила Ларка. «Натоптали, нагадили, воняют теперь. Не могу понять, чем воняет, Аркаш?» Шаркнула подошвой по бетону. Это шаг, а второй запоздал. Им шаркнуло позже, чем должно было. «Хромой», — поняла Кира. «Городом воняет», — ответила Аркаша. «Приперлись к нам без спросу. Навоняли нам тут. Ничего, Раф быстро порядок наведет. Церемониться не станет». И снова. Шарк, пауза. Шарк, шарк, пауза. Шарк. Ближе, ближе к подсобке, ближе к ним, забившимся по углам, что ни вдохнуть, ни пошевелиться. «Еще б найти их», — недовольно пробурчал Сиплый. «А то Раф церемониться не станет с нами, сам знаешь». «Это Костик», — возразила Ларка. «Он привел, он пусть и отвечает». «Нету Костика твоего», — оборвал ее Аркаша. «Фьють и нету». Он подошел ближе всех. Его голос раздавался с обратной стороны тонкой стены, отделяющей подсобку от зала. Одна бетонная плита, залитая между арматурами. Кира отшатнулась было, да скованное страхом тело не слушалось, вросло в пол, окаменело вместе с ним. Ни сдвинуть, ни пошевелиться. Оставалось слушать и дышать, в половину вдоха так, что легкие ныли от недостатка кислорода. «Он давно по краю ходил», — откликнулся Сиплый. «Ага, по краю», — захихикала Ларка. «И этих привел. Все им медом тут намазано». «Даже не убегли-то», — задумчиво протянул Аркаша и царапнул стену. Скрежет передался Кире слабой вибрацией. От нее волосы на руках встали дыбом. «На крышу, небось», — голос Ларки начал отдаляться. «Бегом, бегом! Раф ждать не будет!» Аркаша еще постоял у стены, потом оттолкнулся от нее и быстро зашаркал в сторону выхода. А за ним и Сиплый. Они вышли из зала, затоптали по лестнице, потом остановились, и голоса заглушили стены. Кира прислушалась. «Да кто их пустит?» — возмущался Аркаша. «Костик провел, он всегда водил», — отвечала Ларка. «Да сходим и все тут, чем мнешься?» «Сышь?» — хохотнул Сиплый. «Слышь!» — возмутился Аркаша. Ларка визгливо засмеялась, но тут же оборвала смех. «Время!» — сказала она. Голоса стихли. Зато шаги устремились вверх по лестнице, и Кира, наконец, ощутила свое тело, дрожащее, потное, с ломотой в пояснице от напряженного состояния. «Бегом!» — раздалось сбоку. Это Тарас сжался в пружину. Он схватил Киру за локоть и потащил наружу. Кира обернулась на ходу. «Идем!» — зашипела она на Южина. «Слышишь меня? Они сейчас вернутся!» Южин поднял на нее лицо. Глаза у него покраснели. Он посмотрел на Киру с такой злостью, что той снова стало тяжело дышать, но ничего не сказал. Вскочил на ноги и первым выбежал из подсобки. В зале на этаже ничего не изменилось. Мусор и тлеющая сигаретка у плиты. Южин застыл перед ней, откинул с лба растрепавшиеся волосы и припечатал подошвой ботинка окурок на полу. Постоял так немного. Сплюнул себе под ноги и рванул к лестнице. Кира свесилась через перила, посмотрела вниз. Все пролеты были пустыми, пыльными и безопасными. Но сверху продолжали топать. Еще немного и доберутся до железной лестницы, упрутся в запертую дверь на крыше и пойдут вниз. «На первой тут не спустишься», — прочитал ее мысль Тарас. Он говорил почти неслышно, но старательно шевелил губами. Не будь Кира перепугана до чертиков, обязательно бы рассмеялась, а теперь только смахнула с его бороды кусок штукатурки. Тарас перехватил ее ладонь и прижал к губам. Всего на одну секунду, но ее оказалось достаточно, чтобы внутри перестало дрожать. «Надо спуститься на один этаж вниз», — чуть слышно проговорил Южин. «А там перейдем в соседний корпус по коридору. Я видел его с крыши». Они старались двигаться бесшумно, но под ногами скрипела кирпичная крошка. Кира стиснула зубы. Теперь ей казалось, что все вокруг оглушительно шумит. Пока они спускались на 7-й этаж, Южин нервно щелкал пальцами. Куртка Тараса скрипела и терлась об рюкзак, в котором булькала бутылка с водой. А сердце у Киры билось так громко, что слышно его было во всей заброшке. Когда наверху ржаво скрипнула железная лестница, Тарас уже скрылся в глубине 7-го этажа. Кира последовала вслед за ним. Южин задержался в дверном проеме, глянул через плечо и застыл так. «Что?» — испуганно откликнула его Кира. Тот продолжал стоять, смотря в пространство. Кира дернула его за рукав. От запаха дорогого парфюма ничего не осталось. Теперь Южин пах так же, как все они, страхом и пылью. Он пах ХЗБ. Все они так пахли. Кто-то сильнее, как Аркаша и Сиплый, кто-то слабее. Но заброшка отбирала привычные запахи, заменяла своим. «Да что?» — переспросила Кира с силой, утягивая за собой остолбеневшего Южина. «Там внизу кто-то поет. Ты не слышишь?» «Поет?» И замолчала, прислушиваясь. «Вороны-москвички меня разбудили», — донеслось с нижнего этажа. «Промокшие спички надежды убили». Разобрать, кто пел, было невозможно. Голос глушила высота и эхо, но слова звучали отчетливо. «Курить? Значит, буду дольше жить». «Земфира», — прошептал Южин. Под рукавом его куртки сжались и закаменели мышцы. «Издевается, сука!» — процедил он сквозь зубы и рванул было вниз, но его перехватил Тарас. «С ума сошел? Куда прешь? Нам нельзя попадаться, понял?» Южин смотрел на него невидящим взглядом. «Пусти!» — только хищно блеснули зубы. «Сам же сказал, надо в соседний корпус, по коридору, вот и пойдем!» — миролюбиво объяснил Тарас и потащил Южина вглубь этажа. «Ну чё ты завелся-то?» Кира оперлась на треснувший посередине подоконник. По лестнице уже начали спускаться, но темнота 7-го этажа убаюкивала мнимой безопасностью. «Мне надо вниз!» — присипел Южин. «Всем надо!» — Тарас прислонился затылком к стене. «Сейчас подождем, пока эти свалят, и пойдем вниз». «Кто они?» — спросила Кира. «Точно не ребята с 5-го». «Местные бомжи. Я их снимал на 3-м этаже. У того, который хромает, еще и пальцев на руке нет. Ну, сама потом посмотришь». Кира непонимающе поморщилась и только потом вспомнила, зачем они сюда пришли. Падение Костика и минуты в подсобке напрочь стерли из памяти и съемки, и цель их визита. Но Южин помнил. «Продолжай снимать. Все снимай. Понял?» «Что снимать?» — переспросил Тарас. «Как мы отсюда сваливаем? Снимать надо было, как мы Костика до суицида довели». Он первым произнес это вслух. Обвинил их. Подвел черту под испуганным молчанием. Костик погиб. И они в этом виноваты. Кира закусила губу, чтобы не всхлипнуть. Но Южин рыдать не собирался. Высокий и тощий, весь помятый, но все еще лощеный, он терялся на фоне Тараса с его широкими плечами и всколокоченной бородой, хотя голос Южина не дрожал. «Они меня развели, понял? Костик твой и Раф. Узнали про меня, что не должны были, и развели. А я повелся, как дебил. Но мы все сняли, как нам лапшу на уши вешали. Твои записи теперь — вещественное доказательство, понял? Я его без трусов оставлю». «Кого?» — ухмыльнулся Тарас. «Паренька, который в шахту прыгнул?» «Рафа», — ответил Южин, сплюнув под ноги. «Журналиста этого?» — не понял Тарас. «Ты совсем кукушкой поехал, да? Он-то тут при чем? Его тут нет, а мы есть. Это мы виноваты». «Ты вообще не врубаешься, да?» — презрительно спросил Южин. «Совсем тупой?» Кира с трудом оторвалась от подоконника. Только драки им не хватало. Такой, чтобы вся заброшка была в курсе, где они прячутся. Как раз над ними уже топтались недовольные бомжи, не нашедшие их на крыше, рассчитывающие найти где-то поблизости. А внизу засели мага с Жекой, принявшие чужаков по одной только просьбе Костика. «Завалите оба», — устало попросила Кира. «Нам нужно спуститься вниз, поймать связь и вызвать спасателей. В любом случае, так?» Тарас отвел глаза от притихшего Южина, нехотя кивнул. «Мне плевать, тусуется тут до сих пор этот Раф или нет. Мне плевать, виноваты мы или нет. — сказала Кира, чувствуя, как слезы закипают в глазах. «Мне нужно поймать связь и позвать на помощь. И все!» Капли потекли по лицу. Она стерла их рукавом. Через мокрые ресницы комната расплывалась, углубляя темноту, обнажая провалы по углам. А в них нарастало движение. Что-то мельтешило там, выкручивалось к потолку отростками тени. Кира сморгнула. Комната вернула себе очертания. Но темнота в углу продолжала клубиться. «Там!» — только и смогла проговорить Кира, но Южин ее опередил. Он достал телефон и включил фонарик. Дым расползался от стены по полу. Гарью почти не пахло, только сухим жаром, таким же, как в разогретой шахте лифта. Южин шагнул к стене и дотронулся пальцами. «Горячая», — сказал он, отходя назад. «Печь в крематории горит». В ответ за стеной ухнуло, дрожью всколыхнулся пол. Внизу что-то происходило. Что-то невозможное для заброшенной больницы, что-то опасное для тех, кто заблудился в ней посреди ночи. «Через коридор в соседний корпус», — сказал Тарас и двинулся вглубь этажа. Кира поспешила вслед за ним. Тарас. Вниз, вниз, вниз. Сердце билось рваным ритмом, то пропускало удары, то нагоняло ритм. Тарас ненавидел бегать. Бег делал его потным и жалким. Чем быстрее он перебирал ногами, тем медленнее приближался к лестничному пролету. Воздух на этаже стал плотным и все сильнее пах гарью. Тарас старался не делать глубоких вдохов, но начинало сводить легкие. «Намочить платок?» — спросил он Киру. «Не надо, там воды почти не осталось». Большая бутылка с минералкой лежала в бездонном рюкзаке Костика и сгинула в шахте лифта вместе с ним. Тарас облизнул губы и ускорил шаг. По его расчетам, идти им было недалеко. Через коридор в общий приемный зал, такие были на каждом этаже, а оттуда по проходу в соседний корпус. И вниз, наружу, в пахучую ночь. Там как раз уже стыло и влажно, но свежо. И пахнет не горелыми тряпками, а мокрой землей и палыми листьями. Гарь забивалась в нос, воздуха не хватало, каждый вдох — пропущенный удар под ребрами. «Да быстрее вы!» — недовольно окликнул их Южин и остановился в конце коридора, дожидаясь, пока остальные его нагонят. «Плететесь, как на экскурсии». «Ты нам экскурсию и обещал», — процедила Кира. Паника в ней сменилась злостью. Такой, прячущий настоящий страх и боль, Тарас привык видеть Киру дома, рядом с Маргаритой Эдуардовной. Но там был Эдик, потерявшийся в деменции. А тут — упавший в шахту парень. Вместе с рюкзаком, в котором была вода. «Дай попить», — попросил Тарас, протягивая руку. Кира помедлила, но достала из сумки бутылку. Воды оставалось на пару глотков. Тарас прижал к губам горлышко, сделал один, с трудом оторвал от себя бутылку. «Оставить?» — Кира помотала головой. «А мне не предложите?» — едко спросил Южин. Тарас допил воду, смял бутылку, бросил под ноги. Говорить с Южином не было сил. Смотреть на него, продолжающего ходить, говорить, просить воду, будто бы не он подтолкнул Костика к прыжку, казалось невыносимым настолько, что в груди начинала печь. Пекла там не злость, а дающая сбой сердца. О том, что случилось на крыше, Тарас запрещал себе вспоминать. То, что должно было стать главным событием, смыслом, ради которого они приперлись в чертову заброшку, размылось, как отражение в витрине, залитой дождем. Есть ли шанс вернуться в момент, когда все еще было хорошо? И Кира обнимала его и позволяла целовать себя и целовала в ответ. Тарас старался не задумываться, а просто идти. Они вышли в общий зал, полукруглый, со снесенными перегородками между приемным покоем и местом, куда больных заводили бы на осмотр, перед тем, как распределить по койкам. Тарас почти видел их, встревоженные в больничной одежде, с прижатыми к животам пакетами, а там стандартный набор любого стационара, Ложка, кружка, полотенце, пара трусов и теплые носки. Но вместо них порушенная кирпичная перегородка, гарь и раскосая надпись «Слава ХЗБ» через весь пол. «Постарались же!» — пробормотал Южин, перепрыгивая через нижний полукруг буквы «З». Кира подошла к стенке, обсыпавшейся кирпичами, пнула один носком кроссовка. Через дыру можно было увидеть вторую половину зала, точно такую же, как первая. «Чего мы сюда приперлись?» — спросила Кира, глядя на запыхавшегося Тараса. «У него спрашивай». Тарасу хотелось, чтобы Южин взорвался. Начал кричать, припоминая, сколько и кому заплатил, какие бумаги были подписаны и почему всем участникам эта сделка пришлась по душе. Но Южин утер рукавом лоб и остался стоять с закрытыми глазами. «У меня здесь погиб старший брат», — сказал он тоном, с которым обычно делятся планами на рабочую неделю. Упал в шахту лифта. Спрыгнул. За край, короче, шагнул. Мне нужно было понять, какого хрена его сюда принесло. «Ну и как?» — отозвалась Кира. «Понял?» Сочувствия в ее голосе не было. Любопытства тоже. Вообще ничего не было. Тарас смотрел на них со стороны. Кира сгорбила плечи и раскачивала хлипкий кирпич, чудом еще оставшийся в стене. Южин просто стоял, нелепо вытянувшись, будто искал опору в воздухе, но не находил. И оба они лишились последних эмоций. Ни злости, ни страха, одна усталость. Видеть их такими было жутко. Тарас опустил глаза на собственные ладони. Крепкие пальцы, мозоли от турника. И снова пыль, забившая поры и складки. «А ты?» — спросил Южин. «Тебя никто не звал. Сама вызвалась. И почему тогда я во всем виноват?» «Кто платит, тот и виноват», — огрызнулась Кира. Южин хрипло засмеялся. «Продала душу за новые кроссовки и сумочку?» Тарас с трудом сжал пальцы в кулак. Нужно было заставить его замолчать. Тряхнуть хорошенько, приложить затылком об стену. Только по телу разлилась обморочная слабость, и сердце стучало отрывисто. «Дед», — коротко ответила Кира. «Дед поехал крышей от старости. Нужны деньги на сиделку». Южин судорожно выдохнул, и Тарас расслабил ладони. Защита снова не понадобилась. Там, где Тарас видел причину для драки, Кира всегда находила повод заткнуть обидчика словами. «Выберемся. Заплачу вам, как было обещано», — сказал Южин. «Засунь себе эти деньги», — начала Кира и дернула кирпич посильнее. Тот вывалился ей под ноги, потянув за собой целый ряд таких же трухлявых. Перегородка пошатнулась и посыпалась на пол, расширяя провал в соседний зал и боковую палату. Когда шум стих, оставляя пыль клубиться, Тарас подошел к стене и посветил в нее фонариком. Луч углубился в темноту, рассеял ее немного, а потом уперся во что-то темное и плотное, оставленное в углу. Тарас вгляделся, а внутри него уже билось понимание. Сторож сидит там. Перебирает тонкими конечностями, а голова его медленно кружится, осматривает все кругом. И остановится, когда наткнется взглядом несуществующих глаз на него, Тараса, заглянувшего через дырку в стене. Это Костик сторговал им право шастать тут под присмотром тени. А теперь Костика нет, только тень и осталась. Нужно было отойти, спрятаться, переждать, пока шум в ушах стихнет. Через него возмущенные голоса пробивались замедлением, словно битый файл, скачанный на торренте. Картинка идет, а звук отстает. Актеры открывают рты, голоса за ними не поспевают, и это жутко. Жутко до дрожи. «Так куда мне засунуть деньги?» — переспросил Южин. «В карманы адвоката, который тебя будет отмазывать от тюряги». «Это почему? Ты еще спрашиваешь? Доведение до самоубийства как минимум». «Кого я довел, алло? Костик твой был на всю голову пришибленный». «Мой? Это ты его нанял. а ты ему потакала. А ты его науськивал. Я искал материал, пока ты сопли наматывала. Ты вел себя как мудак, и сейчас ведешь. Да заткнитесь вы, — попросил Тарас, шум стих, и он, наконец, разобрал, что из комнаты раздается шепот. Кира подавилась очередным обвинением. «У меня сидит гость», — прошелестело из темноты. Южин вытащил из кармана телефон и включил фонарик. Руки у него дрожали. «В голове его гвоздь!» Провел слабым лучом по углам приемного покоя, но зал оставался пустым. «Это я его забил!» Кира оказалась рядом, ее колотил крупный озноб. «Чтобы он не уходил!» Тарас отстранился от дыры в стене, подтолкнул к ней Киру, та послушно заглянула внутрь. «У меня сидит гость!» Леончик шептал и качался в такт, низко склонившись к полу. Перед ним веером были разложены потертые карты. «В голове его гвоздь!» Южин наконец понял, откуда доносится шепот, и подошел ближе. «Это я его забил!» Тарас чувствовал на себе тепло Киры. Тяжело не было, но ноги вдруг обмякли, и Тарас завалился вперед, под его весом остатки стены ухнули вниз. Он оказался на полу внутри комнаты. Ударился коленями и попытался вскочить, но тело стало непослушным. Под левым плечом вспыхнуло жаркой болью. «Это мы!» — пронзительно вскрикнула Кира. Тарас рванул на ее крик, стесал себе ладони, но смог подняться. Ленчик забился в угол. Сжался в темный комок, выставив перед собой правую ладонь. «У меня сидит гость!» — зачастил он, подгребая разлетевшиеся карты. «В голове у него гвоздь!» И рассек воздух перед собой чем-то острым. «Мы поняли», — тихонько сказала ему Кира. «Не бойся, мы сейчас уйдем». Ленчик покачал головой. «Это я его забил, чтобы он не уходил!» Тарас наклонился, поднял с пола фонарик и направил на мальчика. Тот даже не зажмурился. В руках он сжимал длинный ржавый гвоздь. Такими здесь забивали окна. Пропороть им можно было не только лист фанеры, но и чью-нибудь шею. «Полегче, дружок», — сделанный веселостью сказал ему Тарас. «Не покалечь никого». «Это я его забил!» Ленчик кричал, надувая щеки. «Это я его забил!» Голова у него запрокинулась. «Чтобы гость не уходил!» Тарас бросил свое отяжелевшее тело через порог, но Кира осталась внутри. Она опустилась перед Ленчиком на колени, смахнула в сторону с десяток карт, засаленных и блеклых. С верхней на Тараса смотрела изможденная женщина, завернутая в плащ. В руках она держала косу. «Нельзя его оставлять!» — зашипела Кира. — «Это же припадок!» Тарас застонал. Все в нем сигналило аварийными огнями. «Беги, не останавливаясь!» «Но не бросать же Киру!» «Надо дать ему попить!» — сказала она, поддерживая мальчика за плечо. «У тебя вода осталась?» — обреченно спросил Тарас, выглядывая через дверной проем. Южин стоял к нему спиной. От его напряженной позы аварийные сигналы внутри Тараса взвелись с новой силой. «Беги, беги, не оборачиваясь! Спасай себя сам!» Только было поздно. «Вас не учили, что маленьких нельзя обижать?» — спросила мага, выходя на свет фонарика, который Тарас продолжал держать в руке. Луч упал на нее искоса. Только теперь Тарас понял, насколько красивой была мага. Похожая на гречанку. Такие же скулы, гладкая кожа, нос, вылепленный по всем канонам. И смотрела на Тараса абсолютно киношно, чуть приподняв бровь. «Покажите мне злость, пожалуйста. Да, знаете, такую, переходящую в ярость. Представьте, что вы способны на убийство. Да, вот так, но чуть естественнее». Бояться красотку, пересмотревшую фильмы ужасов, было так же нелепо, как завороженно пялится на нее. Но Южин не отводил от маги глаз, будто увидел привидение. «Малой у вас совсем приболевший, да?» — добродушно пробубнил Тарас. Мага приподняла верхнюю губу, оголяя ровный ряд зубов. «Сейчас подлечим», — сказала она, делая шаг вперед, и достала из-за пояса тонкий и короткий охотничий нож. С таким отец ездил на рыбалку. Тарас помнил, как легко разрезало брюхо речного окуня лезвие, и наружу выступали склизкие внутренности. Пахло рыбой и сталью. И тиной еще. Тарас сидел рядом с отцом, старался не морщиться, но все равно отворачивался, чтобы не смотреть в равнодушные рыбьи глаза. «Ты чего?» — только и успел он спросить у маги, а она уже обогнула его и зашла в палату, где слабо поскуливал Ленчик. Киру слышно не было. Тарас рванул следом, но мага оказалась проворнее. Она скользнула к бьющемуся в припадке мальчику, отодвинула встревоженную Киру, замахнулась ножом и вспорола себе ладонь. Кровь закипела в ране, потекла по запястью. Мага дернула рукав, чтобы не запачкать, и прислонила к губам Ленчика кровоточащую ладонь. Кровь полилась ему на подбородок, закапала на разбросанные по полу карты. Мальчик всхлипнул, но раскачиваться перестал. А мага все нависала над ним, такая же отстраненная, пылающая надуманной злостью. «Ты совсем с ума сошла?» — шепотом спросила Кира, отползая подальше от Ленчика и от его кормилицы. Тарас прикинул, сможет ли он дотянуться до Киры уже сейчас или подождать еще немного, пока она окажется ближе. Схватить за капюшон толстовки, рывком поставить на ноги и утащить за собой в зал, а оттуда... Куда бежать из зала, Тарас так и не понял. Направления стерлись из его головы, но это потом. А пока дождаться, когда Кира окажется на расстоянии вытянутой руки. Ленчик булькнул совсем уже отчаянно, попытался вырваться из схватки маги, и Кира тут же подалась обратно. «Отпусти его! Отпусти, говорю!» — закричала она, дернула магу за штанину, та повернулась, продолжая поить мальчика своей кровью, и хищно улыбнулась. «Не спеши, до тебя еще дело дойдет. Он же захлебнется! Крепче станет!» Ощерилась мага, с силой пнула Киру в бок, и та повалилась на пол. Тарас бросился к ней, чувствуя только, как предательски дрожат колени. «Не дать! Защитить! Увести домой!» Когда перед ним выросла Катька, словно бы из ниоткуда, Тарас не успел остановиться и угодил в распахнутые объятия. «Горячий какой!» — ахнула Катька, оплетая его руками. «Обними покрепче, тут холодно, капец!» Объятия оказались цепкими. Тощая и сильная, Катька уткнулась лицом Тарасу в грудь, волосы тут же полезли в рот, вдыхать их запах не хотелось, но легкие требовали воздуха. Тарас ожидал, что в нос ударит затхлая сырость, грязь и курево, но от Катьки пахло удивительно знакомо и тревожно. Тарас замешкался, позволяя увести себя вглубь зала. «Я сразу поняла, что ты хороший», — горячо шептала Катька, ощупывая его спину холодными руками. «По глазам это вижу. Если добрый, то смотрит хорошо. Ты хорошо смотришь». Она была ледяной и твердой. Ее холод проникал через куртку, сковывал кожу и мышцы. Под ногами скрипели пакетики из-под чипсов, пустые банки и газетные лохмотья. А Катька все наступала, прижималась все жарче, шептала все неразборчивее. «Согрей! Тут холодно, холодно очень! Согрей меня, согрей!» Тарас отпихнул ее, но она оказалась еще ближе. Потянула за замок его куртки и скользнула в нее, будто там было задумано место. «Отвали!» — прохрипел Тарас, силой отталкивая Катьку. Та ударилась спиной о стену, схлипнула и сползла вниз. Но тут же подняла на Тараса узкое хищное лицо и подмигнула ему. «Теперь Жек тебя точно убьет!» И блаженно закрыла глаза. Размышлять над ее обещанием было некогда. В кромешной темноте дальнего угла Тарас окончательно потерял всякую связь с реальностью и заплутал бы там, блуждая кругами, если бы в дыре, ставшей проходом в палату, не вспыхнул луч фонарика. «Долго там обжиматься будешь?» — поинтересовался Южин, сигнализируя ему. «Пошел ты!» — буркнул Тарас на ощупь, пробираясь по темному залу. Воздух на этаже стал плотным, загустело дыма. Тарас ввалился в палату на последнем вдохе, а когда выдохнул, то согнулся от резкого кашля. Кира успела отползти к противоположной стене и сидела там, не сводя глаз с маги. Когда Тарас отдышался, та уже оторвала кровоточащую ладонь от Ленчика и перевязала ее засаленным платком. Мальчик покачнулся, словно пьяный, и улегся на пол, положив себе под щеку кулак. «Ну вот, спи, спи», — прошептала мага, опускаясь рядом. «Ну, кому погадать?» «Что это за хрень?» — взорвалась Кира. «Что это было вообще?» Мага цыкнула на нее. «Разбудишь». «Ты его кровью напоила?» Кира перешла на громкий шепот. «Своей кровью? Зачем?» «Ему рядом с вами тяжело. Понятно?» Мага поморщилась. «И ночь сегодня тяжелая. Ленчик крайним был из Ховринских. А прогорит дружочек ваш, Ленчик ему место уступит. И полегчает ему. Теперь понятно?» «Нет», — покачала головой Кира. «Ну и хорошо». Мага глянула на Тараса. «Давай погадаю». Наклонилась, собрала заляпанные кровью карты и протянула Тарасу. «Вытащи 4 штуки». Волосы у нее растрепались. Прятки падали на лицо. «Хоть бери и снимай». «Не надо. Я не верю». «Во что? В судьбу?» «В гадание». Мага закатила глаза, вздохнула и повернулась к Кире. «Ну а ты? Веришь?» Кира сидела на полу, опёршись затылком на стену, и смотрела на спящего Ленчика. «Вы его сожгли, да?» — спросила она почти равнодушно. «Кого?» — уточнила мага. «Костика». Кира закусила губу. Мага начала перебирать карты длинными пальцами. «Ну почему мы?» «Не мы. Раф». Кира вскинула на нее глаза, но не успела ничего сказать. Южин оттолкнул Тараса и вошел в палату. Встал перед магой. Та насмешливо сощурилась, мол, чего тебе? «Отведи меня к Рафу», — твердо сказал Южин и сжал кулаки. Тарас заметил, как опасно побелели у него костяшки. Но мага их не видела. Она смахнула с лица волосы и рассмеялась. Смех у нее был низкий и грудной, от него по комнате разошлась горячая волна, почти такая же, как от печки крематория. «Все там будем», — сказала мага. «Не спешил бы». «Отведи меня к Рафу», — повторил Южин. «Я для этого сюда и пришел». Мага делано округлила глаза. «Какой суровый! Прямо к Рафу его отвезти! Слышишь, Жек?» Тарас спиной почувствовал, как в палату ввалился еще один Ховринский и заполнил ее глухой злостью. «Слышу», — откликнулся он. «Если просит, давай отведем. Делов-то». «Я заплачу», — тут же встрял Южин. «Нафига нам твои деньги теперь?» Жека глянул с искренним удивлением. «Теперь?» — переспросил Южин. Жека фыркнул, покачал лысой головой. Микки Маус на его щеке недовольно сморщился. «Ладно», — решила мага, — «отведем тебя к Рафу. Но я тебе погадаю сначала. Если карты взял, надо разложить. Мне так цыганская бабушка говорила». Повела носом, гарью запахло еще сильнее. «Согласен?» «Гадай», — равнодушно кивнул Южин. «А потом веди к Рафу». «Только тебя?» — уточнила мага, протягивая ему колоду. Тарас помог Кире подняться на ноги. Она дрожала. «Только меня», — ответил Южин, отводя от них глаза. «Ну, как скажешь», — мага улыбнулась. «Тяни 4 карты». Южин оглянулся на Тараса. «Снимай», — сказал он. Тарас молча поднял камеру, не дожидаясь, пока мага возразит, но та лишь дернула острым плечом. Попав в рамку кадра, она тут же вросла в фон. Палата углубилась, тени заиграли на лице маги, драматично обрамили его. «Есть люди?» — созданное для кино, и Мага была такой. У Тараса даже живот свело от досады. Почему такая и здесь, в пыли и грязи, а не в коротком метре на фестивале? 4, говоришь? — уточнил Южин. Голос у него звенел от напряжения. Мага кивнула. Вьющаяся прядь упала ей на лицо, и кадр стал законченным. Пока Южин тянулся, выбирая из колоды 4 засаленные карты, Мага смотрела на него, чуть подрагивая смоляными ресницами. Даже мешковатый спортивный костюм, точно мужской, безразмерный и старый, не портил ее. Тарас отстранился, давая ей больше воздуха. Он уже представил, как будет отсматривать запись, кадрировать и красить, собирая по отрывкам эту бесконечную ночь, если всю съемку у них не изымут, как вещественное доказательство. «Ну, смотри», — сказала Мага, опускаясь на пол и раскладывая перед собой карты. Южин послушно сел рядом. Они почти соприкасались лбами. Тарас наклонился, захватывая объективом, как тянутся к картам тонкие и сухие пальцы Маги. «Вот эта карта — прошлое. Вся твоя жизнь до сегодняшней ночи. Показать?» Южин криво ухмыльнулся. «Там пусто будет. Тупо картонка». Мага перевернула карту. Катька, возникшая у нее за спиной, включила фонарик и направила его вниз. На карте был нарисован старик в плаще. В руках он держал гнутый посох. Мага постучала по нему пальцем. «Перевернутый отшельник». «И?» — нетерпеливо спросил Южин. «Ты пустой упрямец, дорогой», — задумчиво произнесла Мага. «И не готов познавать простые радости жизни. А говорил, что популярный блогер. Неужели еще и врун?» «Популярность мешает быть пустым упрямцем?» «Напротив. А вруном так и вовсе помогает быть». Мага покачала головой. «Дальше? Эта карта будет про сейчас». Южин кивнул. «Снова перевернутый». Под рубашкой карты оказался рыцарь на коне и с палкой, покрытой темными листочками. «Младший аркан. Рыцарь жезлов». Обернулась на Катьку, та фыркнула. «Безрассудство. Твое второе имя. А сомнительная авантюра с тобой происходит прямо сейчас». Тарас сделал еще один шаг в сторону и направил камеру на лицо Южина. Тот прикусил губу и смотрел на карты, словно они говорили ему больше, чем Мага. «Посмотришь, к чему тебя это приведет?» Южин помедлил. Для Маги его молчание было ответом. Она царапнула третью карту и рывком перевернула ее. Дама в темном плаще склонилась над разбросанными у ее ног кубками. Тарас пересчитал их. 5. «Пятерка кубков», — сказала Мага. «Прямая. Пустые разочарования, скорбь семьи, сожаление от несбывшихся мечтаний и планов, которым, увы, не суждено исполниться. Тебе сегодня не очень везет». Южин поежился. «Это я уже понял. Но осталась еще одна». «Уверен?» — Мага наклонилась еще ближе. «Там будущее, что тебе грозит. Точно хочешь его узнать?» Южин втянул воздух, а с ним и запах Маги. Тарас тоже чувствовал его. Тело, пыль, старое дерево. «Сама же говорила, если взял карты, надо их разложить», — напомнил Южин. На миг лицо Маги расслабилось. Стало почти беззащитным, но она тут же собралась и расхохоталась, откидываясь назад. «А ты мне нравишься, перевернутый отшельник. Давай посмотрим, что тебя ждет». Карта шлепнулась об пол, луч фонаря выцепил ее из полутьмы, и желтый ореол вокруг головы человека, перекинутого через ветку дерева, вспыхнул так ярко, что Тарас испугался пересвета. «Повешенный», — произнесла Мага. «Прямой». «Ну, все ясно», — сделанным облегчением сказал Южин. «Пойду искать подходящий сук». «Может, дослушаешь меня?» Мага приподняла бровь, Южин тут же замолчал. «Положение у тебя тупиковое, это так. Но не безвыходное. И судьба подкинет тебе путь, только сложный и неожиданный. Возможно, ты сам загнал себя на ветку. Или другие постарались. Но иногда Чтобы выбраться из тупика, нужно шагнуть в сторону. «Например, с края?» — тихо спросил Южин. Лицо у него осунулось, глаза впали. Теперь стало видно, насколько устал он бродить в потьмах. Тарас осторожно перевел камеру на Магу. Та, напротив, лишь похорошела. На скулах выступил румянец, хищность взгляда стала зримой и притягательной. «Если не боишься сгореть, то можешь попробовать». «А есть варианты?» Мага пожала плечами. «Всегда есть варианты. Кто-то сгорает и возвращается, да, Ленчик?» Но мальчик продолжал спать, подсунув под щеку кулак. «А кого-то находит к утру с переломанными ногами». Южин застыл. Только жилы на шее у него напряглись. Потом посмотрел на Тараса через объектив. «Выключай», — сказал он и поднялся на ноги, а Мага осталась сидеть. «Фрагмент будет, закачаешься». Тарас аккуратно завинтил крышечку, обернулся на Киру. «Откадрируем немножко и контраста придадим». Киры в палате не было. Тарас швырнул себя через порожек палаты, не чувствуя ни обмякшего тела, ни бьющейся о грудь камеры. Фонарика в руках не оказалось. Тарас положил его на пол, чтобы удобнее было снимать. А тьма теперь окружила, залила глаза, ватой забилась в уши, хлынула в рот. «Кира!» — захлебываясь тишиной, позвал Тарас. Получилось жалобно, просяще. Словно она просто отошла и спряталась за углом, а теперь услышит и жалится. Выйдет к нему. Но внутри зрела ледяная уверенность. Не отошла. Не спряталась. Не выйдет. Если кто и прячется за углом, так сторож. Им заняты все углы. Для Киры места не осталось. «Потерял чего?» — лениво окликнул его Жека, появляясь из темноты. «Подружку свою?» Тарас шагнул к Жеке, на ходу пряча камеру в рюкзак. «Небось, поссать отошла. Вернется сейчас. Ну или хочешь, пойдем поищем ее, а? Я позырил». Тарас целился ему в скулу. Но кулак оказался слишком тяжелым. Сил хватило, чтобы вцепиться в куртку Жеки и подтащить его к себе. «Где она?» Ярость затмевала страх. «Да я откуда знаю?» Жек не испугался. В его обкуренных глазах с огромными зрачками плескалось одно только тупое равнодушие. «Отпусти, слышь?» «Где?» — Тарас тряхнул его посильнее. «Она!» Руки убрал, процедил Жека, извернулся и сбросил с себя Тараса, но не отступил, а подался к нему еще ближе. Пахнуло лежачей псиной, как от дохлой собаки на третьем этаже. «Погулять пошла твоя подружка, ясно?» «Куда?» Перехваченное горло свело судорогой. Тарас сглотнул, но слюна встала комом. «Куда она пошла?» Жека осклабился, оголяя зубы. Между передними оказалась щербинка, а Микки Маус на его щеке сморщился и стал похож не на мультяшную мышь, а на самую обычную крысу. «Собачек пошла кормить». И легонько толкнул Тараса в грудь. Тот пошатнулся, почти упал. Страх раздробился в крошку, как лед в блендере, и невозможно было выбраться из его вязкой жижи. Собаки остались на третьем. С ними и полкан. Бомжи, разыскивающие их у края, спустились туда по соседней лестнице. Кира вышла из палаты, ослепла от темноты, испугалась Жеку, бросилась по коридору и заплутала. Каков шанс перехватить ее до того, как лысый калека и потлатый краб уведут ее своими путями к полкану? Или Рафу? Или просто в дальнюю комнатку, откуда не будет слышен ее крик? Тарас обогнул лыбящегося Жеку и побежал через приемный зал. Он ненавидел бегать. Ноги обмякли и заплетались, во рту пересохло до скрипа. «В армии тебя всему научат», — говорил отец. — Еще бегать полюбишь. Я как дембельнулся, 3 года спортсменом был. — А потом? — спрашивал Тарас, поглядывая на отцовский живот. — А потом маму твою встретил, — хохотал отец и переключал телек с новостями на спортивный канал. — Но бегать до сих пор люблю. Просто не бегаю. Тарас перепрыгнул через поваленную арматуру, выскочившую ему под ноги из темноты. В правом боку начинало колоть, под левой лопаткой занимался жгучий огонь. Тарас не чувствовал ни рези, ни жжения. Он чувствовал страх. А кроме страха еще пекло губы, помнящие, как слабо дрожала под ним напряженная шея Киры, как покрывалась мурашками ямочка между ее ключицами. Под ногами хрустело то ли кирпичная крошка, то ли яичная скорлупа. Тарас больше не думал, откуда она здесь взялась. Просто наступал подошвой кроссовки и бежал дальше. «Если я ее найду», — бормотал он, хватая воздух ртом, «то сам пойду в армию. Если с ней все хорошо, то сам пойду в армию. Если мы отсюда выберемся, то сам пойду в армию. Если, то сам». Южин. Тарас выскочил из палаты так стремительно, что Южин не успел проследить его движение и причину понял не сразу. «Подожди меня!» — крикнул он, но было поздно. В общем зале зашумело, там топтались, сталкивались телами. Южин двинулся было на помощь, но мага остановила его движением руки, и он послушался. «Ничего Жека ему не сделает». Громила ваш вообще не его забота. И лениво зевнула, оголяя белые зубы. Южин потратил на подобные так много сил и денег, что вспоминать было тошно. А мага, прозябающая на мусорке, хвасталась ими с равнодушием. Южин отметил это и сам себе удивился. Столько вместилось в эту ночь. Все эти шорохи, все эти люди, тень, следующая за ними по пятам. Южин сам не заметил, как начал называть ее сторожем и перестал дергаться каждый раз, когда она выглядывала из-за двери пустого кабинета, чтобы проводить их пристальным взглядом. Костик оказался страшнее. Из-за него, послушно шагнувшего за край по телу, разливалась тошнотворная слабость. Южин старался просто не думать. И о Рафе тоже. Нужно было уходить. Сматываться к чертям собачьим и звонить спасателям. «Мне надо идти», — соврал Южин, когда в зале поутихло. Мага смерила его насмешливым взглядом, расстегнула куртку и набросила на Ленчика, тот сонно пробормотал что-то про гвоздь в голове у гостя, и затих. «Зачем?» — спросила мага, возвращаясь к Южину. «Ты же не хотел брать их к Рафу. Пускай идут своим путем. А ты...» «Пойдешь нашим». От лихорадочного блеска в ее смоляных глазах становилось тяжело дышать. Хотелось убежать подальше или оказаться совсем близко. Настолько, чтобы блеск этот помутнел, налился интересом, возбуждением даже, таким, чтобы мага перестала ядовито скалиться, а потянулась к нему, облизнула губы. «Его, а не свои». «Чего молчишь, повешенный отшельник?» — насмешливо окликнула его мага, и Южин отвел глаза. Под безразмерной курткой у нее оказался тонкий спортивный топ. Лямки врезались в плечи. Мага отодвинула их, на коже остались красные рубцы. Смотреть на них было нельзя, слишком неуместно начинала сводить низ живота. «Мы пришли вместе», — вернулся Южин к главному. «И уйдем отсюда тоже вместе». Мага втянула воздух, ноздри у нее хищно расширились, будто она принюхивалась перед охотой. «Знаешь такую песенку? Приходим вместе, а уходим по одному?» — протянула она. Но Южин решил не слушать. Фонарик остался на полу у Ленчика. Нужно было вернуться за ним, но оборачиваться на магу было страшно. Лучше в кромешную темноту, чем снова пересечься с ней взглядами. «Далеко собрался?» — бросила она ему в спину. Южин дернул плечом, но из темноты проступил Жека. Он жевал спичку, а в руках у него похрустывал коробок. Жека ничего не сказал, но вид у него был красноречивый. Южин вернулся в палату. Она стала еще меньше, стены сдвинулись, опустился потолок. «У нас уговор», — напомнила мага. «Я тебе гадаю?» «А потом ты идешь с нами к Рафу». Южин вздохнул поглубже, прогоняя паническую атаку, назревавшую где-то в районе солнечного сплетения. «Не так», — поправил он, добавляя в голос иронии, но получилось жалобно. «Уговор был, что я разрешаю себе погадать, а за это ты ведешь меня к Рафу. Так вот, я снимаю с тебя это обязательство», — повернулся к Жеке. «Пропусти». Жека не ответил, но пошевелил плечами, разминая их. Запал решимости в Южине испарился. «Вы меня удерживаете?» — уточнил он, прикидывая, сколько денег у него осталось в кармане. «Если нет, то мне нужно догнать друга. Прямо сейчас». «Друга?» — расхохоталась Мага и оборвала смех прямо на верхней ноте. Стало совсем жутко. До липких ладоней. Ими Южин полез в карман и достал кошелек. Насчитал 24 000. С мелочью. «Столько хватит?» Мага даже не взглянула на протянутые купюры. «Если мы сейчас догоним Верзилу и спросим его, считает ли он тебя другом, что Верзила ответит? А девица его? Как думаешь?» Южин не ответил. Рука с деньгами унизительно повисла в воздухе. Южин засунул их в кошелек и спрятал в карман. «И почему девчонка так смотрела на тебя, а?» — не унималась Мага, обхватив себя за острые локти. «Как?» — Мага сощурилась, подыскивая слова. «С отвращением. Даже Ленчик в слюне и соплях у нее вызвал сочувствие. Вон, как она с ним возилась. А ты отвращение. Почему?» Южин и сам удивился, как больно по нему ударил ее ответ. На Киру ему было плевать. Может, не так яростно, как он делал вид, но плевать. А вот причину ее отвращения стоило держать подальше. Не трогать ее, как гнилой зуб. Не думать о ней, пока не выберешься наружу. Но на гнилье у Маги точно был особый нюх. «Это я его столкнул», — ответил Южин, будто корочку содрал с воспаленной раны. «Кого? Костика?» Южин кивнул. И в горле засвербело. Мага глянула через плечо на Жеку, его присутствие сужало комнату все сильнее. «Вот ты дурак!» — почему-то весело сказала Мага, даже глаза у нее посветлели. «Ты тут вообще ни при чем!» Костик давно хотел попробовать, но не решался. «Вдруг фьють?» — она вытянула губы и присвистнула. «Прогоришь, как не бывало. А тут решился. Вас привел. У Костика сегодня особенная ночь, так что не забивай себе голову». Она откинула с лица растрепавшиеся волосы. «Ладно, пойдем». В углу застонал Ленчик, причмокнул и снова начал сопеть. «А он?» — спросил Южин. «А что он?» Мага глянула на мальчика через плечо, подумала и стянула с него куртку. «До утра уже не проснется». «Не замерзнет?» От стен в комнате расходилась влажная стынь. Мага прикусила губу и посмотрела на Южина, как на последнего идиота. Такие, как Ленчик, умирают в младенчестве. А потом никакой насморк их не берет. И пошла к Жеке, будто это хоть что-нибудь объясняло. Южину оставалось поднять с пола фонарик и последовать за ними, разгоняя темноту бледным от подсевших батареек лучом. «Выключи!» Из голоса Маги исчезла всякая теплота. Южин пропустил ее слова мимо ушей. В голове у него суетливо складывался план побега. Дойти с Магой до лестницы, посмотреть, куда они поведут его дальше. Если вниз, то спуститься на первый этаж, а там дать деру. Если вверх, то незаметно сунуть Джеки денег, уж он-то не откажется, и пускай тот думает, как уломать Магу. Может, с лестницы ее спустят или поделится деньгами. Или просто оторвет ее от пола и будет держать, пока Южин не смотается. «Выключи!» — Мага остановилась. «Прямо сейчас!» Южин отвел руку с фонарем, покачал головой, мол, «Нет, будем идти со светом». Луч падал на лицо Маги, и оно искажалось тенями. «Выключи!» Фонарик в руках у Южина нагрелся. Внутри у него щелкнуло, и лампочка потухла. «Хорошо». Удовлетворенно кивнула Мага. Южин отбросил бесполезный фонарик в сторону. «Хренов китайский ширпотреб!» Он и не запомнил, сколько хлама было раскидано по полу. Бетонные плиты, останки каких-то стульев, колченогие держатели для капельниц. Всего этого раньше не было. И быть не могло. Откуда в пустой заброшке, из которой только стены не вынесли еще, опрокинутая на бок хирургическая каталка? Южин подошел ближе. Колесики у каталки медленно крутились и поскрипывали тихонько. Южин сморгнул. Колесики затормозились, скрипнули громче и начали крутиться в другую сторону. «Это что?» — спросил он магу, возникшую у него за плечом. «Не отставай», — так же холодно ответила она, увлекая его за собой. Ладонь у нее была теплая и сухая, а пальцы — ледяные и влажные, как бывает только у до смерти перепуганных людей. До лестницы они шли куда дольше, чем пробирались тут с Тарасом и Кирой. Южин позволил маге вести себя, полностью доверившись ее чутью. Она обходила препятствия с легкостью. Кроме глаз, у нее точно были другие органы чувств, недоступные Южину. Эхолокация, спрятанная в аккуратных ушках, инфракрасное зрение, помещенное в глаза с расширенными зрачками. «Под ноги смотри», — буркнула мага, когда Южин в очередной раз споткнулся о кирпич на полу. «Все равно ничего не видно». Южин сжал ее ладонь сильнее. Мага расслабила руку и тут же сжала в ответ. В этом прикосновении было куда больше жизни, чем во всей заброшке кругом. Убегать от маги расхотелось. А спросить ее телефон стало казаться хорошей идеей, если у маги есть телефон, или если она все-таки выбирается наружу. Пока Южин прокручивал в голове формулировки от «нам нужно будет доснять материал, я с тобой свяжусь», до «ты очень мне помогла, и я хотел бы тебя поблагодарить, давай сходим куда-нибудь», мага вывела его к лестнице. «Хоть глаз выколи», — недовольно пробурчал Жека и облокотился на шаткие перила. «Рано еще», — перебила его мага. Она уже отпустила руку Южина, а теперь задумчиво потерла ладонь. «Сколько времени?» Южин помотал запястьем, часы вспыхнули. «Начало третьего». Мага повернулась к Жеке. «Рано, понял? Не нагнетай». «Я не нагнетаю», — откликнулся тот, сплюнул в провал лестницы, слюна полетела вниз. Южин услышал шлепок и вздрогнул. «Ничего не будет», — мага вздернула подбородок. «Это же Костик. Прогорит и все», — толкнула Жеку в бок. «Пойдем, чего тупишь? Отвали». Жека плюнул еще раз. Южин отступил от них на одну ступеньку вниз. «Куда собрался?» — спросила его мага. «Без нас ты наружу не выберешься, а мы тебя туда и не поведем». В темноте было не разобрать, насмешничает она или угрожает. Южин застыл, не зная, что ответить. Потом вздохнул поглубже и отчеканил. «Как же вы меня достали!» Жека подался вперед. Он был тощий, но жилистый. Южин так и увидел, как татуированные руки Жеки перехватывают его поперек туловища и сталкивают вниз через перила прямо туда, где уже приземлились плевки. И последним, что Южин увидит до перелома позвоночника, будет скорчившийся Микки Маус на щеке у Жеки. «Задолбали нести всю эту хрень!» Южин вложил в голос остатки смелости. Мага закаменела лицом, но не бросилась на него. Этого хватило, чтобы Южин шагнул на еще одну ступеньку вниз. «Стой!» — прошептала мага. Жаркая ладонь с ледяными пальцами опустилась Южину на плечо. Мага дрожала всем телом. Крупный озноб заколотил ее так, что щелкали зубы. Их лица оказались рядом. И Южин машинально удивился. Что она забыла здесь, такая невыносимо грозная, издалека и беззащитная в своем южном контрасте белой кожи и темных волос? «Ты красивая», — также машинально сказал Южин, потому что это было правдой. Сведенные брови маги на секунду расслабились. Она почти улыбнулась, но стены вздрогнули. По лестнице пронеслась знакомая вибрация, раз, другой, нарастая и переходя в оглушающий гул. Южин покачнулся, а вместе с ним и мага. Он упал бы, но ее сильные руки пихнули его в сторону, а сама она завалилась на бок, на перила. Те переломились и посыпались вниз, к плевкам Жеки и дальше, разнося на своем пути остатки лестничных ограждений. Южин успел схватить магу за капюшон куртки, потянул на себя, и они оба ударились о вибрирующую стену. Шум оглушал. Низкий, как бывает в клубах, если стоять в соседнем помещении от основного зала, где грохочет тяжеленный дабстеп. Вибрация отдавалась в теле. Южин прижал к себе магу, та обмякла в его руках, но посмотрел в темноту. Туда, где Жека медленно отступал по лестнице вверх. «Стой! Не будет ничего! Не будет!» Просяще закричала мага, но гул ее заглушил. «Не бросай! Нет!» Южин обнял ее крепче, она уже плакала. Слезы стекали по ее щекам на руки Южина, и через раскатистый гром в темноту к нему прибилось неуместное понимание. Он давно не был так близок с человеком, который бы его по-настоящему привлекал, и телом, и тем, что в этом теле заключено. «Надо уходить!» — прокричал Южин на ухо маге. «Тут сейчас все рухнет!» Мага вывернулась из его рук, утерла лицо ладонями. Южин почти не видел ее. Он дернул рукой, пробуждая часы. Слабой подсветки хватило, чтобы разглядеть глаза маги, потемневшие от слез. Зрачки расползлись по радужке, а теперь заполняли и белки. Южин протянул маге ладонь. Схватиться друг за друга и побежать вниз. Пускай тут рушится все, что еще стоит, а они возьмут такси и поедут. К Южину домой, например. «Пойдем», — еще раз позвал Южин. Но мага только покачала головой. Из растрепанного пучка выбились волосы. Когда она выгнулась, выламывая руки из суставов, Южин отстраненно подумал, как бабочка из кокона, и только потом испугался. «Край!» — прохрипела мага, склонила голову, посмотрела сквозь Южина, тот отступил вниз. «Край чудес!» Рухнула на пол, оперлась на вывернутые руки и приподнялась. Каждый сустав ее тела изгибался неправильно, пугающе остро. Мага подтащила к себе обездвиженные ноги, вскрикнула и выпрямила левую вверх. Ботинок слетел с ее ступни, покатился по лестнице, и это вырвало Южина из ступора. Гул не стихал. За стеной что-то падало и звенело, вибрация расходилась глубокими волнами, сотрясая все здание. Южин схватился за остатки перил, но те обломились и посыпались вниз. А мага все скрипела зубами и тянула левый носок вверх, пока вывернутые пальцы рук, на которые она опиралась, приподнимая остальное тело, вгрызались в бетон. Южин сделал еще один шаг вниз, запнулся о ботинок маги. Та замерла, втянула воздух, поводя носом, как зверь, и, наконец, вспомнила, что на лестнице есть кто-то еще, кроме нее самой, запутавшийся в конечностях. Встряхнула головой. Тяжелый пучок поддался. На секунду воцарилась тишина, и Южин услышал, как волосы маги шорохом опадают на пол. «Край чудес!» Хрип пронесся по лестнице. Ему тут же ответила новая волна грохота за стеной. «Остался здесь и тут исчез!» Мага говорила, поводя челюстью, словно ей мешали зубы. Изогнув позвоночник, она оперлась на ступни и ладони, потом поднялась на носочки и кончики пальцев. Южин не мог пошевелиться. Его сковал гул и страх, и нелепая мысль. На школьной физре такую позу называли «мостик». Девочки сдавали ее нормативом вместо подтягиваний на турнике. Только в спортивном зале никто не покачивался так, ломано поджимая ту руку, ту ногу, не выгибал шею, запрокидывая голову, чтобы горло набухло, как птичий зоб. «Мага!» — беззвучно позвал Южин, надеясь, что она все еще там, внутри скрюченного судорогой тела. Она замерла, переставая ломать себя, опустилась с носочков на стопы, подалась вперед и вдруг резко выпрямилась, развернув позвоночник, автоматом получив норматив поломки в особо извращенной форме. «Ты как?» — облегченно спросил Южин, снова потряс часами, протянул к ней руку. В слабом свете блеснули абсолютно черные глаза. Таких не бывает у людей. Ни у кого таких не бывает. Не глаза, а матовые провалы. А куда — неизвестно. И точно не стоит узнавать. «Иги», — одними губами сказала мага. И Южин побежал. Скатился с лестницы, в правой щиколотке что-то надсадно хрустнуло, боль вгрызлась в сустав. Южин вскрикнул, но не остановился. Лестница за его спиной подрагивала от стихающих вибраций, а по ней неслась мага. Лучше пусть в щиколотку впивается боль от вывиха, чем ее идеальные зубы. Ступени пружинили под ногами, и Южин перепрыгивал то через две, то через три. Мага дышала ему в спину, тянула к нему когтистые лапы, уже не совсем человек и точно не девушка, от которой жарко сводила в животе 10 минут назад. От нее даже пахнуть стало иначе. Животно, остро, хищно. Южин хватал воздух ртом и проталкивал его в легкие. Мага рычала, отставая на половину пролета. Лестница вздрогнула, будто ее толкнули в бок гигантским пальцем. Южин почувствовал, как порыв жаркого, сухого воздуха сбивает его с ног. В основании больницы скрежетало и падало. Южин поднялся на четвереньки, подтянул тело в темноту этажа. Мага кубарем скатилась по ступеням. Секунду они смотрели друг на друга. Оглушенный падением Южин и мага, по виску которой медленно стекал ручеек крови. Всего секунду, а потом она запрокинула голову, будто в ее шее не были предусмотрены позвонки, зарычала и поползла к нему. «Край чудес!» — неразборчиво бормотала мага. «Зашел! Исчез!» Южин окаменел. Судорога выкручивала пальцы маги, и она подтягивала все остальное тело, цепляясь за бетон. А кровавые ошметки сорванных ногтей разлетались по сторонам. На лестнице затихло. Южа очнулся, когда мага подползла совсем близко. Она тяжело дышала, в груди у нее клокотало и булькало. Южин все не мог сообразить, какая химия может так пугающе ломать. «Тебе нужно к врачу», — хотел сказать он, но язык прилип к небу, получился только неразборчивый хрип. Мага услышала, слева подалась на голос. «Через завесу волос». Почти не было видно ее лица, но оскал, безумный и яростный, выдавали зубы. «Зашел», — просипела мага. «Исчез». Рванула к Южину, придавила его к полу неожиданно тяжелым телом и вцепилась зубами в щеку. Боли Южин не почувствовал, только отвращение. Он закричал, оттолкнул магу от себя, вскочил на ноги и побежал, не разбирая дороги. Ее и не было. В голове билось, что за этаж, наверное, 4-й, если боковая лестница должна быть, но где? Надо пробежать по коридору до конца, там другой спуск, по нему, почему так больно, щека, да, щека укусила, сука, наверное, заразная, вечевая, наверное, сука, больно, не думать, бежать. Стены дрожали в такт мыслям Южина. Паника прорывалась через темноту, проникала даже в кости, заставляя их мелко вибрировать. «Быстрее, быстрее, еще быстрее!» Мага бежала следом, но отставала. Южин слышал, как замедляются и стихают ее шаги. «Выдохлась, тварь! Дай только выбраться! Засужу! Нет, задушу, сука!» Подвернутая нога пульсировала болью. В укушенной щеке занимался жар. Такой же, как тот, что сбил Южина с ног на лестнице. Адреналин, выброшенный в кровь, стихал, а на его место — приходила тяжелая усталость. Южин огляделся. Между полом и поваленной балкой сгустилась плотная темнота. В ней методично раскручивалась и хрустела, хрустела и потряскивала, шуршала и скрежетала, будто жесткой метлой по сухому асфальту. Южин оперся рукой о стену. Та оказалась склизкой. Надавил сильнее, под ладонью лопнуло и растеклось. Запахло клопами и прелым мусором. Южин отскочил в сторону, выхватил телефон. От заряда батареи оставалось 23%. Экран ушел в режим энергосбережения и светился слабо. Но ползающих по стене слизней Южин разглядел. Тошнота скрутила желудок, спазм поднялся к горлу. Крупный слизняк с надутой желейной спинкой прополз по стене на уровне глаз Южина, остановился наткнувшись на свет от экрана, пощупал его отростком на голове и деловито пополз вдоль. За ним оставался липкий и поблескивающий след. Южин отшатнулся, вытер руку о штанину, спрятал телефон, постоял немного, пытаясь унять рвотные спазмы. В дальнем углу зала, через который Южин проскочил, не останавливаясь, громыхнуло. «Край!» — рычала мага, шумно втягивая воздух, силилась унюхать в темноте чужого, испуганного, вымазанного гнилью. Южин поднес испачканную руку к носу. Пахло отвратительно. Он зачерпнул со стены еще слизи и провел ладонью по лицу. Потом еще. И по волосам, и по шее. Подтерся об стену спиной, животом, вымазался, задыхаясь от вони. Она пробивала и парфюм, и пот. От нее хотелось блевать, но страх отступил. В кромешной темноте Южин потерял последний отличительный признак. Скрежетание под балкой притихло, оттуда теперь слабо посапывали, принюхиваясь. От Южина теперь несло так же, как от любого угла в ХЗБ. Достаточно, чтобы спрятаться от маги. Но она продолжала пробираться вслепую. Южин слышал, как хрустит под ее ногами кирпичная крошка. Все ближе и ближе. Стараясь не шуметь, Южин двинулся вперед. Этаж не мог быть бесконечным. Он должен был закончиться выходом на боковую лестницу. Должен был. Но чем дальше пробирался Южин, тем меньше верил в это. Шаги магии приближались. Она то срывалась на бег, то затихала. И Южин тоже замирал, чтобы не выдать себя. Только сердце в нем бухало так громко, что мага тут же начинала идти прямо к нему, приманенная этим стуком. Выхода на лестницу не было. Южин шарил руками в темноте, трогал стены. Слизняки расползались от него, оставляя за собой гниль и жижу. Иногда Южин нащупывал двери, но те были заперты. Он тянул их на себя, толкал. Ничего. Только слизняки и мага, бормочущая без конца. «Край, край, край!» Это карканье отупляло. Ему хотелось подчиниться. «Край, говоришь?» Беззвучно шептал Южин, упираясь плечом в запертую дверь. «Край, ну, пойдем на край. Только заткнись, заткнись, заткнись!» Укушенную щеку, сдобренную гнилью от слизняков, дергало. Воспаление, понял Южин. Заражение даже, жар. От него так давило на грудь, от него так хотелось пить и плакать. И домой от него хотелось. К маме. Лечь на диван, лицом в ее колени, и лежать, пока она перебирает волосы и гладит его по голове. Никогда так не делал, а тут захотелось. Домой, к маме. «Слава!» — позвали его из темноты. «Слава, иди сюда, иди скорее!» Он знал, что мамы тут нет. Нечего ей делать в заброшке. Знал, но она звала. «Слава, иди, ты болеешь! Дай я потрогаю лоб!» говорила ее голосом темнота. Или не ее. Южин не мог понять и поверить не мог, но темнота звала, настойчиво, обиженно даже. «Чего же ты не идешь? Иди скорее, Слава!» Эта мага билась в нем. Сумасшедшая, кусачая тварь. Наркоманка поехавшая. «Но откуда она знает имя?» начал спорить он сам с собой. «Не может его знать. Нет, это мама, надо идти». Южин отпустил ручку двери, обтер ладони о штаны, чтобы не запачкать маму, и шагнул в темноту, откуда его так настойчиво звали. И только в щеке разливался воспаленный жар, и слезы подступали к горлу. «Не ходи!» — в последний раз пронеслось в голове. Но он отмахнулся. «Не ходи!» — услышал Южин за спиной, обернулся рывком. Запертая дверь, в которую он так отчаянно бился, приоткрылась. «Не ходи, она тебя сожрет!» — донеслось оттуда. Из щели просунулась чья-то рука. «Слава!» — истерично вскрикнула мама, но Южин уже понял, что это не она. Он сжал протянутую ладонь, холодная и влажная, как все вокруг, и послушно протиснулся в комнату. Дверь тут же захлопнулась. Мягко щелкнул замок. Перед Южином стоял мальчик лет 15, невысокий, щуплый. Южин присмотрелся. Лица было не разглядеть, только крупную родинку над верхней губой. Узнавание хлестнуло по Южину, но он тут же отогнал его. Нет, просто похож. В темноте смазываются черты, остается только силуэт, а воображение само дорисовывает детали. Родинку с фотографией Краюшкина, например. «Мне надо выбраться», — выпалил Южин, но мальчик приложил палец к губам. В коридоре заскрипело, потом бухнуло, и на дверь посыпался град ударов. «Открой, открой, открой!» — визжала Мага, обрушиваясь всем телом. «Слышишь меня? Открой!» Мальчик вцепился в Южина и потащил его в угол. Там были свалены в кучу железные койки без матрасов. Мальчик поднырнул в самую гущу, дернул на себя руку Южина и пополз через переплетение ржавых пружин и поломанных ножек. Южин заслонил лицо свободным локтем, протиснулся между отломанным подлокотником инвалидной коляски и длинной подставкой для лангетов, прислоненной к стене. Внутри непроходимых залежей металлолома оказалась полость, узкий промежуток, в котором, если и мог поместиться кто-то, то только щуплый подросток. Но мальчик пропустил Южина вперед, уступая ему место. Мага все билась в дверь, но уже не звала никого и ничего не требовала. Она просто выла. От ее воплей разрывалась голова. Южин присел на корточки. Он все заслужил. И прокушенную щеку, и Магу, жаждущую его разорвать, и даже острую пружину, впившуюся в бедро. Если Мага была вечевая, то пружина точно хранила в себе запас столбняка. И это Южин тоже заслужил. Он закусил губу, чтобы не разреветься. Холодная ладонь опустилась ему на лицо. Южин открыл глаза, но не отстранился. Он старался не дышать, чтобы не выдать себя. Мальчик тоже не издавал ни звука. Южину показалось, что даже футболка на его узкой груди не поднимается при вдохе. Мальчик убрал руку с лица Южина, задумчиво потер родинку и выбрался из ржавого завала. Скрипнула дверь. Мага, наконец, заткнулась. Тишина зазвенела в ушах, через этот звон трудно было разобрать шепот, доносившийся из коридора. «Отдай мне его!» — просяще ныла Мага. «Отдай! Я его вела! Отдай!» «Отстань!» — сказал мальчик. «Нет здесь никого». «Ну отдай! Мне нужен этот! Я же почти привела его! Отдай!» Я сказал. «Никого здесь нет. Уходи!» Мага заскулила. Южин окаменел, вслушиваясь, как удаляются ее шаги. Медленно и тяжело, нехотя, но послушно. А когда все стихло, Южин понял, что в комнате кроме него больше никого не осталось. Даже сторожа. Никого. Он посидел еще немного, упершись лбом в колени. Южин знал, что Мага не вернется, и упивался этой уверенностью. Обошлось. Значит, он еще выберется, еще спасется и остальных отыщет. Если безымянный мальчик спас Южина, то теперь надо спасти Тараса с Кирой. Куда бы они ни ушли, без него им наружу не выбраться. Южин улыбнулся этим мыслям. Надо же, убежал от сумасшедшей девки и сразу в героя заделался. Может, за этим сюда и ходил Дэн? За возможностью почувствовать себя героем? Пусть весь остальной мир и делает тебя исключительно неудачником. Смех распирал грудь, щекотал в носу. Слезы сами собой потекли из глаз. Южин заворочился в пружинах, пополз к выходу, но только расцарапал руки. Еще рывок. Тонкая ножка светильника, опрокинутого плафоном вниз, впилась ему в ногу. Южин почувствовал, как под штаниной стало горячо и влажно. Липкий от слизи и крови, он вывалился из железной кучи и остался лежать, тяжело дыша. А когда приподнялся на локтях, по коридору уже цокали когти. В нос ударил острый запах псины и курева. «Полкан», — понял Южин. Бежать сил не было. Он вытащил из кармана телефон, включил фронтальную камеру. С экрана на него смотрел какой-то страшный парень, грязный, исцарапанный, высохший весь. В нем не осталось ничего знакомого, а уж свое лицо Южин как следует изучил. Но сморщился парень так же, как Южин, и рот у него скривило точно так же, и даже глаза у него были заплаканные. Парень на экране затравленно щурился, потом втянул в себя воздух и зашептал на выдохе. «Меня зовут Вячеслав Южин, я блогер, и пришел в Ховринскую заброшенную больницу со съемочной командой, чтобы снять документальный фильм. Сюда нас привел проводник Костя. Я познакомился с ним на тематическом форуме. Он обещал мне показать ХЗБ изнутри. Костя упал в шахту лифта. Мы не смогли его спасти. Тут парень сбился и всхлипнул. Мы с командой разделились, а теперь меня пытаются убить местные. Они называют себя ховринские. На меня напала девушка, мага. Она укусила меня. Парень повернулся к камере щекой. Через слой грязи были видны налитые кровью следы зубов. Я смог отбиться, но сейчас меня ищет местный бомж. У него есть собаки. Я думаю, все было спланировано. Меня специально заманили сюда. Здесь уже погиб мой старший брат, но им мало, им нужен я. Парень тяжело сглотнул, посмотрел за камеру туда, где все громче был слышен собачий скулеж. «Мне очень страшно», — признался он, с трудом фокусируя взгляд. И замолчал. Южин выключил камеру, отшвырнул от себя телефон и прижался лицом к полу. Парень на экране исчез. Южин не чувствовал его собой. И пока собаки скулили, обнюхивая все углы, думал, на кого же так сильно он был похож. «На отца», — наконец понял Южин. «На их с Дэном папу».